Занятные способности. Шикамару сам удивился такому. Если использовать эти силы в комплекте, то можно, используя невидимый клинок, просто отделить часть тела врага, а после использовать на ней сферу времени, тогда она коснется уже не только отрубленной части, а всего тела разом. К тому же, при помощи такого разделения, можно лишить врага органов, начиная с сердца, заканчивая всеми остальными жизненно важными частями, а после просто заставить его делать все что угодно. Можно покрошить врага на куски и заставить его страдать, вечно возвращая его время в молодость. Чертовски жуткая способность. Тренировок понадобится немало, да и нужно развить техники прошлого. У меня еще Макутен, а также стихия металла. Не стоит забывать и о техниках воскрешения. С моей способностью поворачивать время, я вполне мог бы вернуть цельный труп в его первозданный вид. Это очень кстати. Да, работы у меня определенно много, еще и с Исабу нужно как-то договориться. Трудный предстоит год, но я только этого и жду. С довольным смешком Шикамару поднял голову к небесам и рассмеялся. Он чувствовал, как его сила растет ужасающими темпами, и уже скоро он достигнет просто невероятных высот. Мутации. Настало время. Недолго думая, Шикамару вернулся в прежнее положение, расположившись на опавшей листве, а после закинул в рот первую пилюлю из трех. Настал момент улучшить уже имеющиеся способности. Первый, как ни странно, он избрал свою способность Макутена. Он желал узнать, как же сильно изменит его пилюля мутации, получит ли он еще больше преимуществ. Очередной процесс с мутацией оказался не таким сложным, как прошлый при слиянии Кагуя и Нара. В этот раз Шикамару пережил какую-то клеточную трансформацию и все. Как только все закончилось, он сразу же принял вторую пилюлю мутации. В этот раз выбор уже коснулся родословной Учиха. У него уже давно был план, и он старался его придерживаться. После точно такой же не особо проблемной мутации, Шикамару сразу же выбрал геном Джуга в последнюю очередь. Тогда-то он наконец смог почувствовать хоть какую-то боль от процесса. Спустя 3 часа, уставший Шикамару выплюнул целый поток черной жидкости, а затем свалился без сил. Как бы сильно он не хотел проверить свои новые силы, он просто был не способен. Даже со своей выносливостью и телом, 3 мутации разом все еще значительная нагрузка. Через несколько часов он наконец пробудился и быстро помылся. В этот раз он снова поразился своим изменением. Казалось, его мышцы стали больше и рельефней, кожа светлее, да и вообще трава вокруг зеленее. Странная ситуация, но как есть. Тело уж точно отличалось от прошлого. Мутация Синджу как-то повлияла на клетки, а Джуга еще глубже. Теперь Шикамару чувствовал сотни странных ответвлений, схожими с чакраканалами, протекающими по всему его телу. Их было заметно меньше, чем чакраканалов, и они напрямую не касались органов, зато касались каких-то странных наростов, которые в свою очередь служили чем-то вроде выделителей природной энергии и собирателей одновременно. Именно эти странные наросты являлись основой, и Шикамару чувствовал, как может с ними взаимодействовать. По-хорошему, у него даже сейчас был запас природной энергии, и он моментально мог войти в режим мудреца. Это он получил и без мутации, но вот с ней все изменилось еще больше. Мутация просто чудесная. Судя по формирующимся наростам в некоторых пустых областях, это только начало. Шикамару не только получил новые органы сбора природной энергии, но и увеличил резервы природной энергии, которые можно будет в любой момент смешать с чакрой без вреда для тела. Проще говоря, Шикамару медленно уже превращался в какое-то существо, отличное от человеческого. Он даже получил измененную систему потоотделения и чувствовал, как может управлять ей и выделять особую жидкость. Это было странное чувство, и притом вполне нормальное, будто бы он всегда обладал этим. Мутация позволила Шикамару больше не опасаться из-за проблем с Джуга, ведь благодаря новым наростам, смешавшимся в теле, он обрел куда больший контроль над агрессивной энергией для трансформации. Это удивляло и радовало одновременно. К тому же, говоря о том, что трава теперь зеленее, это не преувеличение. Даже мир воспринимался иначе. Шикамару видел намного отчетливей, легче запоминал детали, да и вообще слышал и ощущал запахи куда лучше прежнего. Даже своей кожей он мог легко различить движение ветра, рассчитать его скорость и температуру. Такое приобретение тоже радовало по-своему. Все это, еще не говоря о том, что он буквально мог контролировать каждый орган, скорость потока крови, да и вообще ее движение по организму. Он, по сути, стал хозяином своего тела. Он и раньше многое мог, но это не шло ни в какое сравнение с прошлым. Синджу развивали тело, Учиха, мозг, Джуга тоже тело в каком-то смысле, поэтому все эти изменения имели смысл. К подобному Шикамару и стремился, когда выбирал эти родословные и желал их мутировать, а после объединить. Желание получить сильнейшее неуязвимое тело, вот в чем его истинная цель. Конечно, понимание ситуации пришло тоже быстро, как только он вывел статус для проверки изменений. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 12 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 296. Выносливость: 335. Скорость: 285. Талант: 1350. Объем чакры: 50550. Контроль чакры: 285. 10 демонических врат. Чакра: 3000000. Родословные: 88. Слияние Нара, Кагуя. Сила: 425%. Улучшенное владение стихией инь: 85%. Уникальное тело плюс 42 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацумику, мутация, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: стихия тени, мутация, эволюция, отсутствует. Учиха: сила 425%. Улучшенное владение стихией огонь: 85%. Улучшенный геном: Шаринган завершен, мутация: повышенное восприятие, эволюция, Мангикьё Шаринган. Инузука: сила 50%. Улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости. Улучшенный геном: отсутствует. Узумаки: сила 425%. Улучшение контроля и объема чакры: плюс 45 к контролю, плюс 17 тысяч к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу: плюс 5 к выносливости. Улучшенный геном: отсутствует. Райдзин: сила 425%. Улучшенное владение стихией молния: 85%. Улучшенный геном: стихия шторма, эволюция, отсутствует. Хьюга: сила 425%. Уникальное тело и улучшенные танкицу плюс 5 к показателям силы, выносливости, скорости и контролю чакры, плюс 8500 к объему чакры. Улучшенный геном: Бейкуган, эволюция, отсутствует. Синджу: сила 425%. Улучшенное владение стихией вода: 85%, плюс 5 к выносливости, плюс 17 тысяч к объему чакры. Улучшенный геном: стихия дерева: 52% доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 5200 к объему чакры и плюс 15 к выносливости. Мутация: реконструкция физической оболочки, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: 88. Дадзюцуранмару, эволюция, отсутствует. Геном Джуга, эволюция, клеточная стабильность, мутация, расширенный геном: 1-1. Стихия металла: 50%, эволюция, отсутствует. Элементы: стихия воды: 87%, стихия ветра: 17%, стихия земли: 54%, стихия огня: 116%, стихия молнии: 85%, стихия инь: 128%, стихия ян: 80%. Часть 186. Новые изменения порадовали, очень даже. Только Шикамару сразу же забрал новые награды за задание: Бесхвостый Биджу. Достигнуть объема чакры минимум в 50 тысяч. Награда: 10000 очков судьбы, эликсир усиления стихии шторма Ха-2, эволюция глаз. Достигнуть одной эволюции Дадзюцу. Наград: 10000 очков судьбы, искусство последовательного жертвоприношения, дух. Потратить 300000 очков судьбы. Награда: 15000, особый эликсир усиления элементов, техника трансформации души, аномалия. Провести минимум 3 мутации родословных. Награда: 10000, улучшенная пилюля расширения хранилища чакры, боевые пределы. Превзойти физический потенциал тела. Награда: 10000 очков, особый эликсир укрепления сущности. От такого количества наград у Шикамару задергалась бровь. Он уже давно понял, что этой системе глубоко плевать на какой-то мировой баланс, но в этот раз она снова превзошла все пределы. Мда, если честно, с таким количеством очков судьбы, я уже могу позволить себе почти все. Эта штука будто специально к этому идет. К тому же, Шикамару заприметил особое задание с самой большой наградой. Оно снова походило на прошлое и явно вызовет изменения после сбора всех наград. К тому же, что еще за физический потенциал? В любом случае, даже со всеми своими преимуществами, Шикамару не становился особо тщеславным, ведь хорошо понимал, что добился своей силы в основном не тяжким трудом. Поэтому таких людей, как Майта Гай и Рок Ли, он уважал больше всех по сей день. Но, только глупец не будет довольствоваться тем, что имеет, даже если это удача. Тут уж ничего не поделаешь. По крайней мере, Шикамару всегда осознавал эти преимущества и уж точно не собирался доказывать всем, как упорно он шел к цели и сколько работал для этого. Но он и не собирался и относиться к этому как к какой-то данности. Он вполне ценил свои преимущества и собирался сохранить их во что бы то ни стало. Шикамару не стал долго раздумывать над этим, а просто присел и разом забрал все награды. В тот же момент, как только он начал осмысливать новые техники, глубоко в душе парня произошли удивительные изменения. Красное свечение маленького огонька быстро выросло, став ярче и заметно больше. Оно уже выглядело почти таким же, каким попало в этот мир, пока полностью не рассеялось, слившись с телом Шикамару. Сила судьбы вокруг него моментально укрепилась, и система претерпела ряд изменений. Конечно, сам Шикамару почувствовал некоторые подвижки глубоко в себе, но занятое сознание техникой сранга, он не обратил на это особого внимания, поскольку все равно не мог определить суть изменений. Может быть, многое Шикамару досталось от системы, но к обучению он всегда относился серьезно. Так и сейчас, он не тратил время на бесполезные вещи. Когда же Шикамару закончил, то решил совершить второй шаг в своем развитии. Но он вдруг нахмурился, осознав некоторые странности в себе. Не прошло и пары секунд, как он почувствовал, словно с его плеч упал тяжкий груз. Тогда же он сразу понял, в чем причина. Вот оно что, это пределы. Парень задумчиво покивал и облегченно выдохнул. Он и вправду был рад, в этот раз шаг с приобретением генома Джуга и последующими мутациями принес немало преимуществ. Ведь он наконец смог перешагнуть через физические пределы. Проще говоря, его сила, выносливость и скорость будут расти теперь, как и раньше, без всяких ступоров и медленных остановок. Он напрочь перешагнул в своих физических показателях обычных шиноби, а по качеству тела превзошел даже Хашираму Синджу. Хотя его регенерация не повысилась до божественного уровня, но зато он теперь не был ограничен и вполне мог бы развивать ее даже до уровня Мадары и может выше. Снять такие цепи, возможно, даже полезнее, чем получить новые родословные, которые он, как всегда, откладывает на потом. Ведь на деле Шикамару уже давно превратился в какую-то химеру из способностей, тут не поспоришь. Но, даже так, он все равно четко видел свой путь. Совершал он эти покупки отнюдь не просто веселья ради или из жадности. Он хотел взять от каждой самое лучшее и соединить это вместе. Теперь он имел реальный потенциал стать сильнейшим шиноби в мире. Чисто физически, возможно, и без огромных запасов чакры всех биджу. Но потенциал был. Таким обладали только кто-то вроде Хагорома или его брата. Даже дети мудреца не имели такого потенциала и настолько измененного организма. Все они имели пределы. Конечно, пока что Шикамару все еще не мог бы сравниться с мудрецом шести путей, даже в потенциале роста. По всем параметрам он проигрывал, начиная от качества чакры, заканчивая телом и происхождением. Все же тело мудреца имело что-то уникальное и внеземное от Кагуи. Шикамару же шел по другому пути. Он развивал свои чакраканалы и танкицу благодаря родословной Хьюга. Бейкуган и способности глаз тоже от них. Родословной Учиха он развивал свой разум и мозг в целом, стремясь к полному контролю чакры и к возможному Ринигану. Родословной Синджу развивал тело в общем, каждую клеточку улучшал до высших значений. Более того, Шикамару решил вписать в эту формулу уникальную переменную – Джуга и Кагуя. Одно могло позволить связать себя с природной энергией, а другое укрепить кости и изменить их структуру. Все это могло сделать Шикамару совершенно уникальным существом, притом это, еще не говоря о том, что в его теле были другие родословные. Даже Узумаки могло найтись место. После всего, Шикамару даже мог уместить Инузука и Нара вместе. Да, Шикамару намешал кучу способностей и большую часть из них, вероятно, и не использует. Но разве это важно? Соединив все, можно превратиться в настоящего монстра. Шикамару превзошел человеческие пределы и разрушил первую преграду в развитии тела. Теперь проблемой выступали количество чакры и ее контроль, недостаток опыта и, возможно, возраст. Да, на деле это не такие уж и проблемы, все вполне решаемо. Проблемой, пожалуй, было то, что заданий становилось все меньше. Правда, и награды, вероятно, были немаленькие, так что все еще терпимо. В любом случае, Шикамару наконец закончил с размышлениями, осознанием техникой своих пределов, приступив к следующему шагу в своем развитии. Мутации были пройдены, но это только начало. Сегодня Шикамару собирался соединить свои родословные. У него была мысль купить еще новых, но он пока решил разобраться с основой. Все же скоро 15-летие и вполне можно было переждать. Да и новые родословные не особо что-то изменит, можно выполнить задание, но в очках судьбы парень пока не нуждался, так что на этот шаг не собирался идти. Но обеднить имеющееся стоило, ведь это была еще одна часть его плана по становлению сильнейшим. Он собирался сотворить совершенно новую и уникальную родословную. Он хотел создать свой собственный род и собственные геномы. Часть 187. ХММ, кстати говоря, задумавшись, Шикамару посмотрел на недавно пробужденную силу. Благодаря последовательному усилению и мутациям, его новый геном Нара наконец проявился. Улучшенный геном. Стихия тени, мутация. Шикамару задумчиво кивнул и быстро вызвал свою клановую технику уже отточенной ручной печатью. В тот же момент тень покрыла пространство вокруг. Парень тут же присел, попытавшись понять, что же изменилось. В основном, ничего, но Шикамару чувствовал некоторые отличия, только не мог понять какие. Нужно было более качественно управлять тенями для этого. Как он понял, теперь он мог создать действительно теневые осязаемые объекты, только для этого нужно придумать дзюцу. Отталкиваться было от чего. К тому же, по-хорошему можно попытаться найти способ взаимодействия с тенями, например перемещаться между ними или даже, как-то поглощать человека, а не просто брать его под контроль. Это все в теории, но Шикамару считал, что можно попытаться. Все же он теперь понимал свою основную способность чуть лучше. Можно сказать, он уже и Наруто не был. Отложив новый геном подальше, Шикамару вернулся к объединению родословных. Сейчас он хотел объединить мутированные и посмотреть, что из этого выйдет. Насколько он знал, при объединении имелся шанс вызвать мутацию, еще одна могла быть вполне кстати. Поэтому Шикамару сразу же купил пилюлю за 15 тысяч очков и быстро закинул ее в рот. Пора было соединить две невероятно сильных родословных в одну. Учиха и Синджу, настал час им вернуться к истокам. Несколько часов спустя, вот же, поднявшись с ужасной болью в голове, Шикамару осмотрелся и хмуро кивнул, когда понял, что уже поздняя ночь. Боль быстро утихла и зрение вернулось в норму. Он быстро вызвал свой статус и посмотрел на объединенную родословную. Слияние Учиха, Синджу. Сила 425% улучшенное владение стихией огонь, 85% улучшенное владение стихией вода, 85%, плюс 5 к выносливости, плюс 17 тысяч к объему чакры. Улучшенный геном, стихия дерева, 52% доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 5200 к объему чакры и плюс 15 к выносливости. Мутация реконструкция физической оболочки. Эволюция отсутствует. Улучшенный геном. Шаринган завершен. Мутация повышенное восприятие. Эволюция. Мангикьё Шаринган. С некоторым разочарованием Шикамару вздохнул. Так уж вышло, что мутации не произошло, хоть и шанс имелся. Жаль, конечно. Но парень не особо переживал по этому поводу. В любом случае, улучшенные пилюли мутации могут сделать свое дело позже. К тому же, очков хватало, и он собирался объединить две другие родословные. Только для начала их стоит подвергнуть мутации. ХММ, улучшенная пилюля работает только 5 раз, а это проблема. Я мог бы купить другую, рангом выше, но, даже мне такое не потянуть. Хотя, выбора у меня все равно немного, я мог бы соединить Узумаки и Хьюга, а потом Джуга с чем-нибудь. Если все получится, у меня будет 4 слитых в 2 родословные, затем я смогу объединить Учиха Синджу и Хьюга Узумаки, а потом и Джуга. В итоге мне потребуется, как минимум 3 улучшенные пилюли мутации, 2 пилюли объединения и потом еще и одна улучшенная пилюля слияния, и возможно еще идеальная пилюля, только, если мне объединить Джуга с чем-то еще, тогда нужно будет еще улучшенная пилюля. Если посчитать, это как минимум 100 000 очков судьбы. Половину я могу выдержать уже сейчас, а вот потом, Шикамару задумчиво кивнул. Вообще, я смогу потянуть, если мне удастся создать свой геном или дадзюцу, можно будет посмотреть, что получится. Думаю, при объединении геномов, можно создать уникальный. Жаль только родословные Синджу и Учиха ничего не дали при слиянии, это удивляет. Мне казалось, каждый раз будут уникальные черты при объединении, Но похоже, в этот раз я просто испытал проблемы и все. Хотя, на деле мое тело и мозг явно изменились. По крайней мере, все чакраканалы в мозге крепки как никогда прежде. Вероятно, теперь мне не потребуется пробуждать вечный мангикё. Неплохо. Следующий месяц Шикамару проверял свои изменения и тренировался. Все же нужно было понять, что такого в мутации Синджу и что дало еще и слияние с Учиха. Он также проверил новые особенности генома Джуга и, конечно же, свой Шаринган. Признаться, он слишком поспешно сделал выводы о слиянии. На самом деле, хоть мутации и не случилось, но слияние дало огромные плоды. Прежде всего, напрочь усилив все тело в целом, а главное мозг. В общем-то, это отразилось и в статусе, в показателях характеристик. Более того, Шикамару теперь совсем не ощущал особой нагрузки от использования Шарингана или даже регенерации, или сотворения клонов. Конечно, контроля чуть не доставало, но он тоже заметно повысился, как раз благодаря родословной Учиха. Теперь нужно было только закрепить все тренировками и высшие техники Макутана не за горами. Помимо преимуществ от слияния, Шикамару естественно проверил и остальные. Прежде всего, третью способность, доступную каждому пробудившему мангикё Шаринган, Сусана. Огромный серебристый человекоподобный скелет из чакры, вот каким оказался Сусана Шикамару. Его размеры впечатляли, но его форма и вид явно не соответствовали завершенному варианту этого дзюцу. Хотя, Шикамару имел преимущество, так как его Сусана имел в руках не просто мечи или щит, он имел огромный двуручный клинок, внушающий толщины, ширины и длины. Этот меч мог служить как средством защиты, так и атакующим оружием. Парень немного порезвился, используя силу своего Сусана, а после принялся тренировать другие способности глаз, так он задержался почти на 2 недели. Зато навыки отточил вполне неплохо. Стоит также упомянуть мутацию Учиха, которую он получил уже после. Она не могла назваться впечатляющей, но и бесполезной точно не являлась. Особенность в том, что Шикамару улучшил свое восприятие и вообще способности самого Шарингана, не только мангикё версии. Он чувствовал, что ему проще взаимодействовать с чакрой для гендзюцу, да и вообще использовать способности глаз. К тому же, сами глаза изменились, теперь Шикамару не только мог заметить мельчайшие детали, ко всему этому он приобрел настолько острое зрение, что оно запросто могло порыть клеточный уровень. Он мог рассмотреть бактерии в воде или на своей коже. Такая острота зрения поражала, и это, еще не говоря об усилении всех основных способностей Шарингана. Теперь в тайдзюцу для Шикамару найдется уже не так много противников. По крайней мере, его восприятие и умение копировать явно превзойдет даже опытных Учиха. Конечно, без использования дадзюцу, глаза не так уж изменились, хоть и стали острее. Они все так же напоминали глаза Хьюга, только в сером варианте. Шикамару небезосновательно полагал, что все усилится, как только он продолжит улучшать свой бейкуган. Все же отличительной чертой Хьюга были их глаза и чакраканалы по всему телу. Благодаря слиянию Синджу Учиха, Шикамару и их укрепил, но вряд ли это сравнится с усилением благодаря объединению с Хьюга. Он поражался своему росту все больше, и это только начало. Часть 188. Дальше, Шикамару проверял, конечно же, мутацию Синджу. Она оказалась довольно интересной. Теперь Шикамару мог напрямую слиться с древесиной или вообще обратиться в дерево сам. В какой-то степени гены Хаширамы позволяли творить подобное, создавать древесные конструкции из клеток или делить клонов из ДНК, но напрямую сливается с древесиной, подобного еще не было или он на таком просто не слышал. Интересная способность, в определенных ситуациях тоже может пригодиться. Силы мудреца благодаря Джуга для него теперь тоже не были проблемой. Надобность в клонах и долгом накоплении природной энергии отпали полностью. Шанс обратиться в монстра или в камень, тоже теперь полностью испарился. В итоге, Шикамару был в одном шаге, чтобы обучиться трансформации мудреца. Все это ужасные способности, не говоря уже о том, что Шикамару владел теперь еще и Биджу, который нехотя, но все же позволил человеку вытягивать его чакру. И Сабу не буйствовал, Шикамару лишний раз ему тоже не мешал. О союзническом взаимодействии пока речи не шло. Зверь постепенно свыкался со своим положением. Удивительно, но похоже, он заметно отличается от своего 9-хвостого брата. Шикамару был просто уверен, что Курама бы закатил не слабый скандал, полный злобы и ненависти, а Исабу, похоже, было слишком лень тратить силы на такие глупости. Он развалился в теньке под деревом и дремал днями напролет, черепашья жизнь во всей красе, Он даже плавал редко. Этой черепахе в клане Нара точно бы понравилось. Так, Шикамару наконец пришел к моменту, когда пора было уже начать следующий этап в своем слишком быстром и впечатляющем развитии. Он уже начал опасаться, что в этом мире появится сам Бог и начнет его ограничивать. Все это странно, он определенно был доволен ситуацией, но такой рост все еще был слишком шокирующим. Очень вероятно, что уже сейчас биться против Каге будет не совсем провальная идея. Их боевой опыт и отточенные навыки запросто покроют его разнообразные страшные способности. Если же их развить, то становление полубогом уже не что-то невозможное. Понимая это, Шикамару все больше задумывался о том, чтобы немного переждать и прокачать свою базу, прежде чем вырываться вперед как безумец. У него в запасе был где-то год, можно было все закрепить, а уже после начать усилиться. Ближайшие планы можно было и перенести, силы точно хватало, нападение Орочимару для нынешнего Шикамару уже совсем не проблема. Хмм, я думаю, можно все же кое-что предпринять, например объединить Хьюго и Узумаки. Только, сделаю это чуть позже, перед самым уходом. Если я уже так силен, можно подумать об устранении Данзо и захвате власти. Старику пора на покой. Если все так обернулось, я мог бы позволить расти Акацуки, в то же время укрепляя себя как абсолютную силу в этом мире. Тогда же можно столкнуться с Кагуей. С дьявольской усмешкой, Шикамару прикрыл глаза и решил обдумать это. Раз имелась сила, он хотел использовать ее как следует, можно и повеселиться, пока не прибыли проблемы. Можно даже не ловить биджу, кроме только особых случаев, вроде Курами в Минато. Остальных можно и оставить на будущее. Ведь если нет, Кагуя может быть совсем неинтересным противником. Вероятно, тогда стоит разделить Исабу. За этими мыслями Шикамару снова погрузился в долгую медитацию. Следом за этим начались его продолжительные тренировки. Он изучал разные техники, повышал контроль и готовил технику реинкарнации. Он хотел иметь власть над жизнью или по крайней мере некоторый контроль. Так и прошло время, год миновал в мгновение ока. Наконец, настали времена подъема нового поколения. На глубине нескольких километров, в одиноком озере близ страны огня, Шикамару распахнул веки и его глаза моментально осветили тьму морской глубины. Настал момент выйти на свет, пора было встретиться со старыми друзьями. В это же время, в деревне Скрытого Листа, разобравшись с одной шумной командой генинов, Хирузин вернулся к себе в кабинет и спокойно присел на кресло, закурил и протяжно выдохнул дым. Наконец-то, эта традиция так утомляет, ох, это седьмая команда, бедный Какаши. Ну, думаю, он справится. Откинувшись на спинку кресла, старик выпустил кольцо дыма и ухмыльнулся. Будь мой ученик нормальный, он бы уже попал в команду и на Шикачо, но теперь пришлось временно выбрать им новенького и нарушить традицию. Хотя, как по мне, со способностями этих двоих, им недолго и до чоунинов. Да уж, взглянув в голубые небеса и белоснежные облака, старик вздохнул. Где же ты, Шикамару? Если не явишься к экзамену, придется таки тебя искать. Эх, в это же время прямо за вратами деревни происходила обычная сцена для новой команды генинов под номером 7. Наруто, как всегда, доставал Саске, а тот, как обычно, велся на провокации. Сакура словно не замечала этих двоих и все выспрашивала у Какаши про его прошлое как джонина. Мужчине только и оставалось, что рассказывать самые обычные истории, чтобы лишний раз не травмировать психику этой любопытной девочки. Позади компании плелся пьяный старик, продолжая допивать бутылку своего пойла. Тазуна все еще продолжал раздражаться этой странной компанией из крикливого пацана, недовольно типа и болтливой девчонки. Подумать только, на такое дело послали детей, но каков выбор? Старик просто пытался записать свое недовольство и не обращать на это внимания. Прошло какое-то время. На полпути Наруто резко замолчал, Саски тоже среагировал. В тот же момент из кустов вылетело двое шиноби в масках, в воздухе сверкнула стальная цепь, но в ту же секунду партия кунаев вырвалась с двух сторон. Саски и Наруто действовали будто по отработанной схеме, прикрыв друг другу спину, отбивая нападение. Сакура даже не поняла, что происходит, как эти двое уже ввязались в бой. Отбив атаку, у Наруто слегка дрогнул взгляд, ведь он впервые сражался против настоящего врага. Все это совсем отличало от его представлений. Тогда пришло время действовать Какаши. Бой прекратился сразу же. Опытный джонин в деле оказался безжалостен. Вот так, Команда 7 продвигалась дальше по пути в страну волн. Даже Наруто непривычно мало говорил. Настоящие задания с реальными врагами в лице шиноби совсем не то, что они делали на протяжении последних недель. Тем временем, начинались приготовления к экзамену на Чоунина, как со стороны скрытого песка, так и со стороны Конохи. Вдали, скрывшись в тени, хитрый змей также готовил свой план. Часть 189. Между этим, одинокий ниндзя неспешно двигался по лесной чаще. Он уже знал о Тазуне и выдвижении чоунинов на его перехват. Для него это стало решающим сигналом. Шикамару выдвинулся в путь и собирался сделать свой ход. Он уже давно решил заставить судьбу этого мира действовать в соответствии с его планами. Акацуки или Мадара, Зицу или Кагуя. Он решил позволить им играть в свои игры, пока они не влезают в его дела. Если же хоть один из них переступит ему дорогу, полетят голову. Он собирался вернуть Кагую, с Мадара или без, с Обито или без него. Ему было глубоко плевать на вечное Цукиёми и сбор хвостатых, он верил в свои силы и знал, что способен исполнить все самостоятельно. Поэтому, как бы история ни изменилась, все закончит, как он того пожелает. Скоро все изменится, как для Конохи, так и для всего мира шиноби. Спустя какое-то время, на границе страны волн, остановившись неподалеку от небольшого городка, Шикамару осмотрелся, быстро взобравшись на высокое дерево. За последнее время стиль одежды парня не особо поменялся, только теперь он носил серую рубаху и все те же темные бриджи, сандалии и пару набедренных карманов со свитками. За спиной, как всегда, огромный рюкзак и острая шевелюра. Хотя, сама его внешность претерпела изменения. Шикамару явно вырос, закалил свое тело в тренировках, да и на постоянной основе стал использовать шаринган. По крайней мере, он старался, а в людных местах прикрывая глаза иллюзией, на всякий случай. Да и его дадзюцу выглядело довольно отталкивающе, поэтому сейчас у него были свои самые обычные серые глаза. В остальном, он стал только более мужественным и заметно привлекательным. Конечно, об этом он особо не задумывался. Шикамару никогда многое не ставил на смазливую мордашку. По его мнению, мужчину красит точно не лицо, хотя оно тоже было бы не лишним, это уж точно. Присмотревшись, Шикамару быстро нашел недостроенный мост. На самом деле, ситуация с мостом соответствует обычной ситуации в этом мире. Борьба меньшего зла с большим, войны и конфликты, как это чудесно. Усмехнувшись, Шикамару прищурился. Как я понимаю, Гата изначально принадлежал корабельный бизнес, сомнительно, что он здесь главная фигура, иначе не приперся бы в эту глушь. Хотя, может, он просто дурачок. Тазуна решил вдруг построить мост и скорее всего не особо законно. Разумеется, с бандитами иначе нельзя, но забавный факт в том, что сотни рабочих со стороны Гата тоже утратят работу и их семьи погрузятся в точно такое же положение, наполненное печалью, голодом и разочарованием. Меньшее зло, хех. Шикамару спрыгнул с ветки и медленно направился в город. Конфликты людей его не особо волновали. Здесь не было правой стороны. В момент голода человек станет преступником в том случае, если у него хватит на это духу. Богач, как всегда, будет отстаивать свое добро. Это просто порочный круг. Умный вор же ограничит благо тех, у кого он ворует, но хотя бы оставит им что-то, чтобы ему после всего не открутили голову. Помню, я меня было примерно так же. Держать в страхе людей привычное дело, но и с этим лучше не перебарщивать. Гуляя по немного мрачному городку, Шикамару вспоминал свое прошлое. Разумеется, оно не было наполнено честными делами или благородным бизнесом. Он с детства выживал на помойках, участвовал в потасовках, грабил и даже убивал в почти том же возрасте, что и дети этого мира. Всегда, где есть победитель, есть и проигравший. Шикамару нравилось сравнивать миры, нравилось оценивать людей. Но он никогда не делал это с презрением, а лишь с легкой насмешкой, ведь он четко осознавал, что всех этих людей вроде Тазуны или Хокаге для истории показали только с одной стороны. Для кого-то в прошлом и Шикамару мог показаться славным парнем, но на деле он убивал невинных не единожды, подставлял других и грабил тех, кого можно было пощадить. Поэтому он никогда не строил из себя героя в этом мире. Мысли всего лишь мысли, относись он с презрением, он бы даже не стал помогать Наруто. У Шикамару не было фаворитов, он шел своим путем, просто размышляя об истории, которую помнил. Достигнув моста, Шикамару прошел мимо рабочих, а затем спрыгнул в воду. «Эй, держите его!» Не успел он начать тонуть, как удивленные незнакомцу рабочие наконец среагировали и бросились его спасать. Вот только, Шикамару не дал им и шанса, он погрузился глубже в воду, сложил ряд печатей и покрыл себя древесным куполом, а после соединился с корневой системой и смог подключить кислород. Закончив с этим местом, Шикамару резко выпрыгнул на поверхность и моментально испарился. Рабочие только в шоке переглянулись и быстро разошлись по своим делам. Они были наслышаны о способностях шиноби, но встречаться с ними определенно не хотели. В это же время неподалеку от страны Волн, команда 7 столкнулись с сильным врагом. Забуза Мамачи с насмешкой осматривал своих противников, большая часть из которых были слабыми детишками. Единственный, кто имел значение, это Какаши Хатаке, копирующий ниндзя. Напряжение нарастало, Какаши начал медленно поднимать свой протектор, открывая свой шаринган. «Начнем», — спокойно произнес Джонин, как только легендарная Дадзюцу сверкнула в предвкушении серьезной битвы. Стоя на своем огромном клинке, вонзенным в ствол дерева, Мамачи наконец развернулся и сказал с предвкушением: «Посмотрим, что же это за шаринган». В это же время Шикамару наконец достиг места сражения и смог отчетливо рассмотреть всех. Будет ложью сказать, что он не ощутил легкой радости, когда смог увидеть знакомые лица, а еще то, что все идет так, как должно было. Команда 7 в сборе, точно такая же одежда, особенно на Наруто. Хотя, пожалуй, в этот раз не началась болтовня о шарингане. Наруто сдержанно держал куна и, похоже, более серьезно относился к кому-то с рангом Джонина. Он на пару с Саске и Сакурой защищали Тазуну и с напряжением следили за действиями своего сенсея. Шикамару тоже посмотрел на Какаши и ухмыльнулся. Наконец, вместо банального тайдзюцу, Какаши продемонстрирует умения в ниндзюцу и навыки своего дадзюцу. Понаблюдать за этим может быть не так уж скучно. Хотя, Шикамару рано обрадовался, вместо Наруто, про силу шарингана спросила Сакура. Саски задумчиво кивнул. Сиринган, однако, сильная вещь. Если у кого есть сиринган, то он может купить себе малиновые штаны. Часть 190. Возвращаясь к битве, после момента бесполезной болтовни, Забуза наконец столкнулся с Какаши, а за мгновение до этого, все вокруг покрыл густой туман. Конечно, Шикамару не особо по этому поводу переживал, он спокойно мог видеть ситуацию благодаря своим улучшенным глазам. Резко, опасная и довольно впечатляющая битва. Забуза легко орудовал своим гигантским клинком и при этом умудрился подменить тело водяным клоном. Но вот только Какаши в этот раз опередил его на шаг и сам создал водяного клона. Оба поразили пустышки. Саске и Наруто действительно испугались такой битвы. Одна только аура двух джонинов могла привести в трепет неподготовленный ум и тело. Конечно, у Наруто все еще было преимущество в виде поразительных объемов чакры, так что для него такое давление не представляло слишком большой проблемы. Какаши поднес кунай к шее Забузы. «С тобой покончено». Трудно сказать, рассчитал ли Какаши новую подставу, но очередной водяной клон от противника, похоже, сбил его с толку, и эмоции, возникшие на его обычно улыбчивом лице, казались настоящими. Хотя, в бою эти двое слишком много болтали. Забуза возник со спины, а после Какаши отправился в полет. Забавная картина, особенно когда он спрятался в воде и Забуза разумно воспользовался своим шансом. Водяная тюрьма возникла так же быстро, как Какаши осознал свою проблему. Шикамару лишь усмехнулся. Будь у него набор техник, как у Какаши, он, возможно, и сам бы не смог справиться с такой проблемой. Биться в тумане с мастером водяных дзюцу, да еще и мечником, дело не из простых. Хотя, странно, что Какаши не решился использовать молнии. Да и вообще многие его действия не ясны. На кой черт он повел генинов на задание, в котором они натолкнулись на чоунинов в первые часы пути? Разумно предположить, что в наличии у врага могут быть и люди поопасней. Да, ломать над этим голову – бесполезное занятие. Битва продолжалась в простом темпе, Какаши в ловушке, а Наруто и Саске решили помочь ему. Логично, умирать никому не хотелось, особенно от такого огромного меча. Кубики Рибача – просто оружие великана, не иначе. Огромный обезглавливатель, почти как целый обрубок гильотины в руках. Жесткая вещь, особенно когда противник размахивает ей как каким-то одноручным танто. Обмен тайдзюцу с опытным джонином кончился ожидаемо, Саске и Наруто получили как следует, хотя Наруто все же показал не такие уж плохие умения. Видно, парень не всегда страдал ерундой и чему-то да смог обучиться за прошедшие годы. Битва заметно отличалась от того, что ожидал Шикамару и помнил. Только, результат был один, Забуза раскидал их, хоть и заметно позже. После все повторилось, Фуума Сюрикен пошел в действие, а затем неплохое перевоплощение. Воспоминания об этом снова всплыли в уме Шикамару, и он просто не мог не улыбнуться. Он наконец достиг тех времен, когда сможет самолично видеть реальность, которая в его видении уже предрешена. Знать будущее и жить в событиях, которые ты идеально знаешь, самое странное чувство в жизни. Наконец, Фуума достиг Забузы, но опытный Джонин только с презрением отнесся к потугам мелких генинов. Даже толпа их клонов ничего ему не сделала, а тут жалкий сюрикен, размер им точно здесь не поможет. Очень зря, ведь в следующий момент битва кардинально переменилась. Командная работа Саски и Наруто дала удивительный результат. Фуума моментально разделился на две пары, одну Забуза смог поймать, но вот скрытую копию. Следом за этим теневой сюрикен преобразилась в теневого клона, а после выброшенный Наруто куной заставил Забузу потерять контакт с водяной тюрьмой. Последствия нагрянули сразу же. Какаши вмешался в бой, и противники быстро разорвали дистанцию. Забуза воспользовался преимуществом местности и начал складывать печати старой доброй техники снаряда водяного дракона. Основа водяных дзюцу Б-ранга, ей в этом бою самое место. Вот только и Какаши был не так прост. Его не просто так прозвали копирующим ниндзя. Он моментально сложил те же печати и легко предугадал остальные. Его снаряд водяного дракона вырвался из толщи воды в тот же момент, что и ниндзюцу противника. Драконы столкнулись в воздухе, и вода расплескалась в стороны. Шикамару кивал с насмешкой, дзюцу и вправду печальное. Так много печатей, а в итоге даже дракон не особо большой. Хотя, ему было грех осуждать, он и сам этот дзюцу применял только один раз. Хотя, удивительно, что Забуза не смог сократить печати, будучи мастером водяных дзюцу. Пара драконов взаимоуничтожились, создавая несколько неприятных волн. Но, джонины держались, Забуза решил попытаться снова посоревноваться в ниндзюцу. Вот только в этот раз, Какаши вновь показал ему силу завершенного шарингана, скопировав технику раньше противника. Забузе только и оставалось как хорошенько искупаться в водовороте. О, Шикамару перевел взгляд в сторону, так как почувствовал движение чакры и тут же засек нового гостя. Он не особо скрывался, цепляясь за деревья своей чакрой, очень зря. Хотя этот юноша в маске естественно и подумать не мог, то за битвой еще кто-то наблюдает. В любом случае Шикамару не хотел портить этот забавный бой, поэтому продолжал ждать. У него были планы на мальчишку с геномом льда, а Забуза в этот план не входил. Поэтому, стоило дождаться нужного часа для атаки, и этот момент точно наступит не сегодня. Давление водоворота и залп кунаев пригвоздили Забузу к дереву. Какаши ловко запрыгнул на ветку и выдохнул. С ним покончено. Но, не успели два джонина обменяться колкостями, как в сторону Забузы вылетела парочка игл. Брызнула кровь, и Забуза пал на землю без движения. Тогда-то Хаку привлек внимание. Все взгляды тут же обратились к парнишке в маске Анбу. Хотя, по его фигуре было трудно определить пол, да и по голосу тоже. Шикамару прищурился и повнимательнее осмотрел его. Спустя секунду, сомнений не осталось. Мужчина. Чертовски женственный, но все еще мужчина. Интересно. Какаши переместился и быстро проверил пульс Забузы. Разумеется, он ничего не смог почувствовать, ведь в этом и хитрость этого шага. Ну, я бы на его месте на всякий случай перерезал глотку. Хотя, может, это мне так кажется. Обычно я всегда пускал пулю в лоб. В этом же мире иногда и такого не хватит. Прибывший парень из Анбу вдруг поклонился и поблагодарил Какаши. Спасибо, я давно ждал возможности покончить с ним. Двое недолго поболтали, и, конечно же, ниндзя-охотник забрал тело Забузы с собой. Сакура, как обычно, блеснула своими знаниями об Анбу, Наруто повозникал о своей бесполезности. Хотя, на деле парень явно превосходил обычных генинов. По мнению Шикамару, Наруто заметно отличался от возможной версии себя, которая тряслась и боялась. Здесь же парнишка мог показать даже Забузе неплохие умения. Конечно, столкнулся он с джонином, будь здесь просто чоунин, и все могло быть иначе. Часть 191. Они и вправду выросли. Может, кроме Сакуры, с легким смешком, Шикамару повернулся к Какаши и тут резко остановился. У Хатаки сузились зрачки, а затем потемнело в глазах, он сделал всего шаг, а после упал без сознания. Истощение чакры во всей красе. Шикамару улыбнулся и скрылся следом за Хаку. Теперь пора было переждать еще немного. Правда, если появилась возможность. Бросив последний взгляд на Сакуру, Шикамару ухмыльнулся с долей предвкушения. У него была одна мысль насчет этой розовласой милашки, и раз появился шанс, можно было кое-что предпринять. Только, закончить с некоторой разведкой. Может, он и знал о Хаку и Забузе, но он хотел точно понять, насколько крепка их связь, ведь не просто завербовать того, кто уже имеет хозяина. Хаку и Забуза притаились. Мечнику нужно было восстановить силы для следующего столкновения с Какаши. Проигрыш личных шиноби инструментов не слабо разочаровал Гата, поэтому назревал неприятный разговор. Хотя Хаку это особо не волновало, он был готов убить любого, кто навредил бы самому дорогому для него человеку. Наблюдающий из тени за всем Шикамару хмуро потирал подбородок. Не просто будет его переманить на свою сторону, этот парнишка даже не отходит от него. Разрушить такие отношения довольно сложно, это было ожидаемо. Опробовать воскрешение слишком рано, у меня не хватает пока некоторых материалов. Присмотревшись к тому, как Хаку заботливо обращается с Забузой, Шикамару разочарованно покачал головой. Пока жив старший, мелкий вряд ли будет служить. К тому же, я не уверен, согласится ли парнишка делать грязную работу для меня, если потеряет связь со своим дружком. Хотя, если поразмыслить, возможно, не стоит даже пытаться и портить нервы. Воскрешу Мита или Кушину, от них пользы будет побольше. Простой пацан с геномом не так уж полезен. С женщиной я хотя бы мог поразвлечься в крайнем случае. К тому же их тела могут скрывать тайны, ну а он... Присмотревшись к довольно женственному личике Хаку, Шикамару странно усмехнулся. На деле, можно и с ним поразвлечься. Даже не знаю, стоит ли он того. Решив все же, Шикамару качнул головой. Ладно, спасу ему шкуру, может и сгодится на что-нибудь. Закончив с небольшим наблюдением, Шикамару решил вернуться к команде 7. Пара отступников его не особо привлекли. Может, раньше он и мог найти в них ценности. Сейчас же от них будет только больше проблем. От мечника уж точно пользы не будет, даже с его навыками. Ну, а мальчик, кто знает, может и удастся что-то с ним да сделать. В крайнем случае Шикамару был готов применить запретную технику и подчинить мальца, ну или просто избавиться от него. Остановившись неподалеку от дома Тазуны, Шикамару снова стал наблюдать. Пока он выжидал и высматривал убежище Забузы, прошло довольно много времени. Поэтому, когда Шикамару прибыл к убежищу команды 7, он совсем не удивился, когда увидел их тренирующимися. Какаши их покинул, да и Наруто с Саски ушли подальше от Сакуры, начав продолжительный раунд спаррингов друг с другом. Сакура же неподалеку постигала основы хождения по деревьям. Немного забавно, что она не училась такому раньше, хотя, судя по ее попыткам, она уже недалека от полного освоения этой способности. Шикамару немного понаблюдал за девочкой и похвально кивнул. Контроль и вправду хорош, даже я не смог бы так быстро овладеть этим в прошлом. На этой мысли Шикамару осмотрелся и тихо спрыгнул с ветки дерева, оказавшись всего в метрах 10 от тренирующейся Сакуры. В это же время Саски и Наруто уже обменялись сотней ударов. Учиха тяжело задышал и отпрыгнул в сторону, легко задержавшись в вертикальном положении на толстом стволе дерева. Он явно уже давно овладел практикой восхождения. Впрочем, отчасти все это благодаря Наруто. Ха, мог бы и помочь Сакури-чан, ухмыльнулся Узумаки, разминая плечи. А чего сам не помог? Спросил Саски, спустившись на землю, переводя дыхание. Ну, я не знаю, чем помочь. Я ей сказал про чакру, куда ее направлять, но она, как обычно, отмахнулась от меня. Хе, как же я ее понимаю, хмыкнул Учиха. Че сказал, нарываешься, на тебя то, пфф. Саски фыркнул и резко изменился в лице, уклоняясь от довольно опасного удара с правой. Ах ты, пока двое друзей дрались, Какаши задумчиво наблюдал за ними. Он уже знал, что эти двое многое умеют, потому просто заставил их драться друг с другом. В любом случае, Хатаки был так лень кого-то обучать, что он просто решил вздремнуть. Тем временем, Сакура уже более уверенно могла взобраться на дерево. Вечерело. Девочка так и не заметила наблюдающего неподалеку Шикамару. Это и не удивительно, он просто укрылся в тени под деревом, и заметить его простому генину было почти что невозможно. К тому же Сакура была так сосредоточена на обучении, что совсем не обращала внимания ни на что. Еще две попытки, если не получится. Скрипнув зубами, Сакура недовольно глянула в сторону отголосков битвы двух ее товарищей по команде. Будет ложью сказать, что Сакура не пыталась догнать Саски и Наруто. Более того, она точно знала, что есть еще кое-кто наверняка превосходящий ее в навыках. Ладно Шикамару, но в выпуске из Академии почти все остальные были такие умелые во всем, что это просто угнетало. Собравшись сделать очередную попытку, Сакура вдруг замерла на месте, как только услышала чей-то смешок. Казалось, будто он прозвучал прямо над ухом. Сакура резко развернулась и, не застав никого, тут же напряглась, а затем: «Я здесь», послышалось из-за спины, отчего девочка вздрогнула, выхватила кунай и отпрыгнула в сторону, развернувшись. Но она тут же пораженно замерла, когда увидела того, кто только что появился за ее спиной. Шашикамару. Она просто не могла поверить своим глазам. Даже изменившись, она тут же узнала его. «Привет», улыбнулся парень, не двигаясь с места. Он спокойно следил за Сакурой, продолжая осматривать ее повзрослевшее личико и тело. Не то чтобы она слишком выросла с их последней встречи, но теперь она все же чуть больше походила на подростка лет 14. Все еще незрелая, особенно в некоторых местах, но при этом набравшаяся некоторого очарования юной девушки. Все такое же прекрасное личико, светлая и чистая кожа, а также эти пленительные зеленые глаза. Сакура же в свою очередь шокированно смотрела на парня перед собой. Сначала она удивленно раскрыла свой маленький ротик, а затем вдруг расплылась в улыбке, но потом снова пораженно замерла, так как осознала, что в отличие от всех ее сверстников, Шикамару выглядел совсем иначе. Он был ростом не меньше Какаши, их сенсея. Его лицо, тело, все повзрослело, и он выглядел уже не как ребенок, а как уже взрослый парень. Сакура просто не знала, что ей сказать в этой ситуации. Сначала она хотела броситься его обнимать, но потом: «Черт, сделай это!» Вдруг пронесся в голове яростный тон, и Сакура без лишних вопросов подчинилась. Она была слишком рада его видеть. Не осознавая своих действий, она просто побежала к нему. Часть 192. Словно лепестки весенней сакуры, подхваченные ветром, розовые волосы рассыпались в воздухе. Настолько быстро она достигла его. Бросившись ему в объятия, в этот раз сцена совершенно отличалась от прошлой, когда Шикамару прощался с ней. Не только Сакура вела себя совсем иначе, но их различия в росте и зрелости просто бросались в глаза сразу же. Шикамару продолжал обнимать ее, в то время на его лицо выползла кривая усмешка. «Черт возьми, теперь мне явно с ней не повеселиться. Хотя, будто меня это когда-то останавливало». Довольно посмеиваясь, Шикамару все же решил не перегибать и не протягивать свои загребущие руки куда не следует. Он все же был не из тех, кто любил развлекаться с детьми, будучи таким же мелким, как Сакура. Это еще можно было устроить, сейчас же это будет выглядеть довольно странно. Да и некуда торопиться на самом деле. «Где ты был?» — наконец прошептала Сакура, ослабив объятия. «Ты хоть понимаешь, что?» Резко остановившись, девочка отступила и, смутившись, отвела взгляд. «Что?» — спросил Шикамару, присаживаясь на мягкую травку этой уже не такой одинокой полянки. «Ты, я». Сакура, похоже, не знала, с чего начать, поэтому просто поджала губы и замолчала. Шикамару вздохнул и похлопал себя по коленям. «Иди ко мне». «Чего?» — тут же возмутилась девочка, точно в тот момент, когда парень расхохотался такой реакцией. «Ты». Сжав кулаки, Сакура недовольно фыркнула и села напротив. «Так-то лучше», — кивнул парень. «Теперь можем и поговорить. Так, где ты был?» Успокоившись, обеспокоенно спросила Сакура. Шикамару задумчиво рассматривал эмоции на ее милом личике и все больше улыбался. По какой-то причине, последние 2 года казались ему такими похожими на прошлую жизнь и полную тоски, что ему даже начало казаться, будто он снова стал собой прошлым. Но, смотря на это невинное личико, он наконец убедился, что все еще тот самый Шикамару Нара из Листа. Все еще тот парень, который ради собственных желаний решил поиграть с Сакурой в тот день, и, судя по всему, совсем не зря. Все это явно повлияло на нее, а это значит, что он не ошибся. Он не собирался отдавать другим самых красивых женщин. И уж точно он не собирался позволять кому-то наивно думать, что он выберет только одну и не воспользуется при этом своими знаниями и хитростью. «Эй, ты меня слушаешь?» — махнула Сакура рукой. «Ау-у». Шикамару оторвался от созерцания ее изумрудных глаз и улыбнулся. «Я путешествовал». «Серьезно, ты просто путешествовал?» Сакура почему-то разозлилась, а затем затихла. «Прости, за что?» — удивился Шикамару. «Перепады в настроении — это, конечно, не что-то удивительное, но Сакура, похоже, в этом настоящий мастер. Просто». Смутившись, Сакура почти повторила излюбленное движение пальчиками Хинаты. «Ну, я скучала». Тут же Саура покраснела как помидор. Шикамару удивленно вскинул брови и прищурился. «Ты уверена?» «Конечно». Сакура явно не ожидала подобных вопросов и с заметным беспокойством поглядывала на Шикамару. Он же задумчиво осматривал девочку, а затем ухмыльнулся и спросил: «Тогда, почему ты все еще сидишь на своих коленях, а не моих?» «А», Сакура снова покраснела. «Ты, что?» Шикамару сделал невинное выражение и пожал плечами. Ему понравились эти переходы в поведении у Сакуры, поэтому он просто решил ее подразнить. Как уж можно отказаться от такого? В любом случае, о, не успел Шикамару закончить мысль, как пораженно уставился на Сакуру. Она поднялась и как ни в чем не бывало подошел к нему и села на его колени, снова смущенно отводя взгляд. «Ох, и чем я занимаюсь?» Шикамару хлопнул себя по лбу и покачал головой. Даже ему почему-то стало не по себе от этого. Хотя, его действия Сакура поняла по-другому и с некоторым страхом сглотнула, а затем, что-то решив, резко перекинула ногу и обхватил его с двух сторон, вплотную приблизившись к парню своим телом. Шикамару немного опешил от такого, особенно когда Сакура тяжело задышала, смотря прямо ему в глаза. Она будто пыталась поддерживать зрительный контакт специально, говоря о своей смелости и способности быть с ним. Она и вправду немного чокнутая. Шикамару мысленно поразился, а затем решил подыграть и, резко ухватившись за нежные ножки девушки, резко повалил ее на землю, прижавшись к ее промежности своим телом. Со стороны такое выглядело максимально пошло, особенно если учесть размер этой парочки и уж точно размеры Шикамару, которые уже тоже начали пробуждаться от таких действий. Сакура аж вскрикнула, когда оказалась прижатой к земле, да еще и таким смущающим образом. Итак, Шикамару ухмыльнулся, продолжая держать Сакуру в том же положении. Он, конечно же, не давил на нее, а скорее лишь слегка придавливал, если бы она только попыталась вырваться, но Сакура только тяжело дышала и молча смотрела в его глаза. Ее тело трепетало, особенно в том месте, к которому прислонялось что-то горячее. Сакура сглотнула и прошептала: «Че что? Что-то ты хочешь сделать? Много чего». Шикамару продолжал ухмыляться, но потом все же вздохнул. «Жаль только, пока рано». Резко он тут же отпустил Сакуру и поднялся. «Я лишь убедился, что и ты не против. Значит, в тот раз вся твоя обида была напускной?» «Да, я». Девочка продолжала лежать на земле и прикрывать личико. Все произошедшее для нее было слишком сложным, странным и смущающим. «Прекрати уже, еле слышно», прошептала она. «Да успокойся». Шикамару наконец прекратил дурачиться, поправил свои штаны из-за кое-чего неожиданного, а затем вытащил небольшую черную коробочку. Как только это увидела Сакура, то тут же шокированно замерла. Сотня мыслей посетили ее голову в то же мгновение. «А боже, он же не собирается!» — мысленно воскликнула Сакура. «Глупости! Ты совсем дурочка? Это просто коробка!» — в ответ прозвучал гневный тон. «Но-но, тогда он, что он делает?» Сакура резко остановилась, когда поняла, что Шикамару достал какой-то темный шарик из этой коробочки. «Пепелюля!» — неразборчиво пробормотала Сакура. Шикамару все же услышал и кивнул. «Да, это мой подарок тебе». Он вернул пилюлю в коробочку к остальным, а после предал ее Сакуре. В прошлом он, может, так и не сделал бы, но все изменилось с тех пор. Некоторые из его пилюлю теперь почти не возымели бы над ним эффекта. Конечно, это лучше, чем ничего, но он был готов легко расстаться с ними. По крайней мере, эти пилюли могут помочь Сакуре. Ему же они будут просто как капля в море. Он уже не думал об этом как о расточительстве, а скорее, как о вкладе в нечто большее. Если Сакура действительно так податлива, не будет ошибкой помочь ей в развитии. Все же он планировал сделать ее своей женщиной, одной из многих. Часть 193. Пилюля очищения тела от токсинов, пилюля очищения каналов чакры, пилюля стабилизации родословной, пилюля расширения хранилища чакры. Небольшой набор пилюль в шкатулке и довольно полезный для новичка в ранге генина. Шикамару без раздумий протянул коробочку Сакуре со словами: «Принимая их по очереди, я пронумеровал каждую». Сакура недоуменно открыла шкатулку и задумчиво посмотрела на ее содержимое. Шикамару же продолжал говорить: «Не показывая их другим и ни в коем случае не принимая все сразу, по одной за раз, не больше». Сакура кивнула, после Шикамару добавил: «Они усилят тебя. Полагаю, твой талант к контролю не просто удача, в тебе что-то есть. Одна из пилюль может помочь развить твой талант еще больше. Когда я вернусь в Коноху, я еще немного помогу тебе с тренировками. В любом случае, у меня есть учителя для тебя на примете». «Учитель?» — Сакура удивленно взглянула на Шикамару. «А ты?» «Я?» — парень усмехнулся и покачал головой. «Из меня учитель так себе. Тебе разве Ина не рассказывала?» Губы Сакуры растянулись в улыбке, и она прикрыла шкатулку. Тогда Шикамару осмотрелся и хмуро произнес: «Саске и Наруто идут, мне пора». «Че что?» Сакура резко поднялась. «Ты не останешься. С тобой», — подразнил Шикамару, снова смутив Сакуру, но потом ласково погладил ее и сказал: «Я вмешаюсь в крайнем случае в ваше дело с отступниками. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, так что пока не говори обо мне Какаши-сану и остальным. День-два и мы снова встретимся, а потом я вернусь домой. Правда?» Сакура тепло улыбнулась и прижалась к Шикамару. «Обещаешь?» Он, недолго думая, ответил на ее чувства и прижал к себе. «Даю слово». «Мм». Как только она кивнула, Шикамару глянул в сторону и усмехнулся. «Мне пора». В тот же момент его тело просто испарилось. Оставшись одна, Сакура снова загрустила. Но затем она резко подняла голову и развернулась. Прямо там послышался довольно знакомый раздражающий смех. «Наруто», — недовольно вздохнула Сакура, поднимая выпавший кунай с травы. Вернув сосредоточенный взгляд к черной шкатулке, Сакура быстро ее спрятала в сумку, а затем покрепче все закрыла. После этого она снова вернулась к прежнему занятию. Ее решимость взобраться на дерево укрепилась еще сильнее. В это же время, обойдя кусты, на полянке появились двое побитых друзей. Саске чуть прихрамывал и бросал недовольные взгляды на Наруто. Правда, и сам Узумаки придерживал руку и вымученно улыбнулся подруге. «Привет, Сакура». Она же, как обычно, их проигнорировала, продолжая забираться на дерево и думать. Преодолев очередную рекордную отметку, она мысленно воскликнула: «Черт побери, я же забыла спросить, почему он так вырос, вот дура». Не удержавшись, Сакура на момент потеряла равновесие, но, направив чакру в ноги, она ловко развернулась и спрыгнула, оставив довольно глубокий след в древесине. «Ха, неплохо», — похвалил Узумаки. «Я пока не разбил себе лицо, так и не смог устоять. Ох, как же больно было». Потирая ушибленную руку, Наруто с хитрой ухмылкой глянул на друга. «Я пошел», — махнул рукой Саске и продолжил свой путь к домику Тазуны. «Эй, погоди». Догоняя друга, Наруто махнул подруге. «Пока, Сакура, у тебя все получится. Направляй чакру». Проводив этих двоих задумчивым взглядом, Сакура покачала головой и усмехнулась. Как обычно, подрались. В это же время Шикамару немного проследил за этой троицей, а потом все же скрылся и сам. Теперь он хотел только выжидать. Если Сакура не рассказала о нем, то это даже к лучшему. Хотя, даже если она так бы и поступила, это бы ничего не изменило. Он в любом случае хотел вмешаться позже, а уже потом разобраться со всем. Осталось продумать, как же сделать так, чтобы Забуза прикончил гата и после умер, в то время как Хаку выжил бы. На следующий день, рано утром, Шикамару вдруг распахнул свои веки и его взгляд заострился. Трудно представить, что всю ночь он просто просидел в одном положении, выжидая своей цели. Но, вот он здесь. Шикамару присмотрелся к неспешно двигающемуся силуэту. Это был Хаку. Розовое кимоно без рукавов украшало его стройное тело, которое напоминало собой скорее женскую фигурку, нежели тело мужчины. Более того, этот парень носил на шее темный чокер, а еще распустил свои длинные шелковистые волосы. Все это легко бы запутало неподготовленного человека. Даже Шикамару не мог точно сказать, кто перед ним, девушка или мужчина. Поскольку даже личико этого мальчика походило на милое девичье лицо, причем довольно привлекательное. Вопрос в том, носил ли он эту одежду для маскировки или все же он и вправду был из тех особых мужчин, со странными вкусами и предпочтениями.